Глава 12. Наблюдатель и предложение. После смены Илья Мостовцев нашел ее в дракушне. «Так и знал, что застану тебя здесь. Все нормально?» «Да, Гаруша еще волнуется, но уже не так, как прежде». Командир без разговоров забрал у нее плетеную летнюю сумочку и понес. Вместе выбрали длинный путь домой. Прогулку по мосту над пропастью. Илья рассказал, чем был примечателен облет приграничья. Полина любила слушать, что эскадровцы обозревали с высоты драконьего полета. Вот сегодня нарушителей не застали, зато стадо кочующих зубров шествовало в долине меж хребтов. Обнявшись, пара остановилась посреди моста и, как обычно, залюбовалась видом. На закате диск солнца веером распустил лучи, разливая огненное золото по горным склонам, как топленое масло. Зеркальный залив полоскал в своих водах желто-лиловые подушки облака. Парень ее поцеловал. И Поля наблюдала, как Илья закрывает глаза во время поцелуя. Это так мило и трогательно. Полина сама зажмурилась, настраиваясь, но вместо наслаждения почувствовала, как в ее заслон застучались чужие эмоции. Нет, ну когда она сможет нормально провести время со своим любимым? Кто ответит? Кто-то не справлялся со своей завистью, и направлена она была на Илью. Полина прищурилась и поискала взглядом источник и заметила лишака, вольготно лежащего на ветве кряжестого дуба с кипой каких-то книг в руках. Опять он. А кто же еще так запросто пробивает ее защиту? Поля поняла, что ничего не выйдет с таким-то фоном, и отстранилась от Ильи. Раздраженно поправила сбившиеся от ветра волосы. И следом за завистью пришло яркое восхищение напополам с влечением. Вектор уже, конечно, указывал не на командира. Надо ли говорить, что ее щеки снова заолели маками? Однако поток восхищения притушила легкая брезгливость и недоверчивость. «Думаешь, профессия моя тебе не по нраву?» — фыркнула мысленно Поля. «Я тебя тоже недолюбливаю». «Что с тобой? Ты будто огорчена», — обеспокоился Илья. «Нет, это надо прекращать. Сегодня же она займется медитацией и усилением заслона. Это, в конце концов, выводит из равновесия. О каком благородстве этого человека она размышляла? Он без зазрения совести позволяет себе подглядывать за чужими отношениями». «Пойдем отсюда, мы здесь как на ладони», — попросила Поля. Войскадровец оглянулся, никого не увидел, но последовал за девушкой. На душу Полины легло смятение. Почему она не поделилась с Ильей, не сказала о соглядатой на дереве? Возможно, чтобы его не беспокоить. «Да, именно поэтому». Уже на подходе к женскому общежитию позволила себе прямой вопрос. «Сколько еще этот лишак будет здесь находиться? Ты говорил, должны приехать чтецы из ССВ». «На следующей седмице, слыхал, прибудут». «Вот и отлично. Хорошо, если бы его отсюда поскорее забрали». Снова в дверь постучали. На сей раз перед ним вырос румяный крепыш. «Сосед?» — спросил Вем. «Сосед. Третьим будешь». «Мне сказали, что тут всего один жилец», — удивился курсант, деловито спуская с плеч огромный вещевой баул. «Один жилец и одно привидение, ты третий», — пояснил Вимовей, неторопливо застегивая запонку на манжете рубашки. «Привидение?» — заикнулся парень, оглядываясь. «Оно смирное, не тронет. Сосет жизненные силы, только если разозлишь. Ты же не разминаешься по утрам?» «Очень не любит, когда руками машут. Пытались изгнать, да верткое больно. Возвращается». Через минуту крепыша и след простыл. Какие щепетильные нынче курсанты пошли. Вот бы и того соседа, что каждую ночь дятлом долбит его мозги, так же легко спровадить получилось. Зажав под мышкой папку с бумагами и стопку книг, Вимовей подыскал тихое безлюдное место для чтения. Взобрался на толстоствольный кряжистый дуб и полулег на широкой раздвоенной ветке. Вдали открывался вид на драконью скалу и музейный мост. Высоко в небе лиловые облачные кучи, подгоняемые ветром, точно стадо овец, пробирались на север. Вверх по соседней ветке пробиралась цепочка трудолюбивых муравьев. Сначала он пролистал устав. Остановился на параграфе «Провинности и наказания» и вчитался. В частности, его взгляд остановился на абзаце, где рассказывалось о нарушениях, которые влекли за собой отчисление из училища. Тут он глубоко задумался, а потом поднял взгляд. Вдали по мосту гуляла знакомая влюбленная парочка. Вем снова хотел было вернуться к чтению, но зрелище становилось с каждой секундой интереснее. Илья привлек к себе свою возлюбленную и поцеловал. Осторожничал. Видимо, у них только самое начало отношений. Девчонка прильнула к нему и зажмурилась. Поцелуй продолжался, а Вимовей же внезапно ощутил укол зависти. Завитые светлые локоны девушки растрепались на ветру, и она постаралась их усмирить. Вем невольно залюбовался чужой пассией. Она, словно в противовес ему, вся была соткана из света. Грациозная, легкая и в то же время с очень сочными формами. Зачем только мозгомойную профессию выбрала? Он вспомнил ее в кабинете душеспасательства и мотнул головой. И лезет же всякая чушь в голову. «Тебе просто не хватает женской ласки, друг», — признался сам себе. «Жаль, что он не из той породы мартовских котов, кидающихся на все, что движется. Врожденная брезгливость дракона Юдирин не позволяла ему расслабить тело одноразовыми связями. Меж тем влюбленные уже сошли с моста, словно кто-то спугнул. И Вем заставил себя сосредоточиться на книгах. Отыскав в первый раздел «Воплетение ограничителей», углубился в изучение схем. В понедельник пополудни служебным порталом явились красбургские чтецы, хмурая пара в серых хламидах. И начальник повы безопасности Вимовейского училища немедля отправил подчиненного за лишаком. Тот явился с еще более наглой мордой, чем раньше, что бесило Глеба Ануфриевича Заломина невероятно. Присутствие ректора удержало от вертящихся на языке ругательств. Но вскоре стало ясно, что все усилия канули в пустоту. Столичные чтецы также не смогли ничего сделать с башкой этого паршивца. Слабаки! «Блок мощнее, чем мы предполагали. Мы можем исследовать его природу, забрав парня в наш отдел в Красбурге». Глеб с удовлетворением наконец заметил, как Лишак при этих словах напрягся. «Да, именно так, щенок. Это значит, что тебя в казематах спецстражи Войновия разделают на орехи ученые-психи». Заломин не успел насладиться страхом Лишака, как ректор загородил того грудью. «Нет, парень останется у нас». «Но, Захар Емельянович, может, все же отправим в ССВ подозреваемого? С возвратом, само собой. Вы же сами утверждали, что содержимое головы этого лишака важно для всей Российской империи». «Прошу простить, но я бы тоже не отдавал юношу». Так не кстати влез в разговор Мирослав Цветков. Вот уж кого не спрашивают. Занимался бы своими внешними касательствами. Боюсь, там его могут покалечить. И ректор не внял здравому смыслу. «Простите, милсудари, то, что нам хотелось узнать, мы косвенно уже прояснили из иных источников, так что прошу не серчать. Передавайте мою благодарность управному ССВ Роману Валентовичу Политову». Вскоре Лишак и чтецы покинули главный корпус, а в кабинет ректора по приказу явился командир 7-й войскадры Илья Мостовцев и отдал честь, козырнув. «Командир? Да, я вас звал». Ректор уселся в кресло с серебряным гербом училища на кожаной спинке. «Знаю, вы назначены куратором Вимовея Ранева. Как вы оцениваете его состояние? Он пообвык у вас? Или рвется на свободу, как прежде?» «Я думаю, он сбежит при первой возможности», — отчеканил Илья. «Плохо». Ректор постучал пальцами по столешнице. «Прошу вас придумать, как его убедить остаться в наших стенах на добровольных началах. Чем-то заинтересовать, прельстить. С поводком на руке? Это сложно, если не сказать невозможно». «Вы все же подумайте и приходите с предложениями». «Слушаюсь». Сразу по выходе от ректора Илью за локоть подцепил Заломин и потянул в свой кабинет. Игнорируя кресло, начальник военно-стражи училища приказал. «Что есть по ранению? Покажи записи». Просмотрел поданную бумагу. «Не густо. Значит, стычка с Гришкой Заблицким. Да уж, сошлись в бою кот с Полевкой. Так, а что Лишак вспоминает о Шуе?» К сожалению, на разговор он скуп, Глеб Ануфриевич. Выяснить ничего не удалось. «Какой же ты племянник еще зеленый при всем своем опыте в полетах?» — поморщил нос военностражец. Сын сестры промолчал, опустив взгляд, хотя Глеб видел его сжатые кулаки. «Мальчишка!» «Ладно, соседей по комнате Лишак выживает, да и прослушки высекает мгновенно. Хитрый мерзавец, но, гляжу, душеспасатели больше выяснили, чем ты». «По крайней мере, пометка о весьма сложном характере имеется. Значит, поняли, что за тип перед ними». Он задумчиво огладил рукой черную бороду. «Помнится, мне Антон свою помощницу нахваливал. Мол, талантлива, одарена. Как бишь ее? Чего молчишь? У тебя же шуры-муры с этой девицей. Имя знаешь, стало быть». Племянник ответил сквозь зубы. «Мою девушку зовут Войнова Полина Демьяновна. И у нас не шуры-муры, а серьезные отношения, Глеб Ануфриевич». Я вскоре собираюсь просить ее руки. Вот как. А батюшку с матушкой ты поставил в известность? Кажется, они тебя за старшую броневицкую сватают. Скажу, как подойдет время. Ну-ну. Полина Лишака недолюбливает и считает опасным. Упрямо тряхнул челкой племянник. Здравомыслящая девушка. Зрит в корень. Мне и нужен человек, который выведет его на чистую воду. Пусть проведет с ним якобы свои, как их, процедуры душеспасательства. Там и вопросы ему задаст. А ответы мне заносить будешь ты. Глеб ткнул пальцем в грудь собеседника. «Передай, пусть завтра подойдет ко мне ближе к 8 часам». «Я против. Она не станет заниматься с тем, кого боится». «Твое мнение в этом вопросе неуместно», — гаркнул Заломин, гвоздя племянника неподъемным взглядом. «Если она патриотка своей родины, то согласится. А добудет сведения, я даже замолвлю слово за вас твоему отцу. Ты знаешь, как он ждет твоей помолвки с Броневицкими». Уверен, родители Полины еще больше придутся ему по вкусу. Ее фамилия не на слуху, весьма сомневаюсь. Илья открыл рот, намереваясь бойко возразить, но передумал. «Если сказать нечего больше по делу, свободен», — махнул рукой начальник ПВ безопасности, теряя интерес к беседе. В то утро его племянник покидал главный корпус в небывалом раздражении. В лазарет Вимовей заглянул после обеда. Поморщившись от лекарского духа, двинулся коридорами в приемную. На его удачу лекаря самого он не застал. Помощница врачевателя в одиночестве перебирала какие-то карточки в картонной коробке у стеллажа. «Добрый день, Раиса Кузьминична. Мне передали, что вы рекомендовали вернуться в лекарню». «Так это было когда?» – опешила девушка. «Вы же тогда сбежали в ужасном состоянии, Вем Павлович». «Ладно, извините, что побеспокоил». Собирался было отступить, но Раиса повисла у него на руке. «Погодите же. Коли вы тут, вас нужно как следует осмотреть. Вдруг восстановление продвигается не так успешно, как надо». Парень кивнул, в упор глядя на грудастую помощницу лекаря. «Что от меня требуется?» «Присаживайтесь. Я измерю ваш пульс. Затем послушаю сердце». «Я в полном вашем распоряжении». По возвращении в общежитие обнаружил у дверей своего номера Мостовцева. Пришлось впустить. «Я к тебе с предложением. Выслушай и не спеши сразу отказывать». «Ты знаешь, когда меня отпустят?» – перебил его Вимовей. «Об этом можешь забыть. Я не знаю причины, но ты слишком интересен нашему руководству». Вем уселся на диван и сплел руки на груди. Илья решил не терять времени. «Есть реальная возможность послабления твоего здесь затворничества. Если поводок удлинится, ты сможешь летать на своем драконе в пределах 10 верст от училища. Для этого ты будешь обязан посещать некоторые занятия войскадровцев и показывать то, что некогда показал нашей семерке». Немой вопрос заставил Илью продолжать. «Что Лишак способен противостоять Вейнам, держаться на драконе без удерживающего наклада, отбивать Вейю скипом, работающим на мизере. Думаю, это послужит им хорошим уроком». «То есть нужна обезьянка редкой породы для забав», — процедил Вем сквозь зубы. «Ну зачем так мрачно? Ты будешь числиться младшим сотрудником и получать довольно хорошую оплату. Тратить ее в ближайшем городке. Поверь, это отличное предложение для тебя». «Сколько?» «25 рублей в месяц». Вем молчал. «Но есть еще одно обязательное условие», — уже без былого энтузиазма продолжил командир. «Как временный преподаватель ты обязан пройти курс душеспасательства. Обычное дело». «Нет». «Что значит нет?» «Я отказываюсь от предложения. Мне не нужна головомойка». Вем рывком поднялся с дивана и распахнул входную дверь, предлагая гостю удобный путь на выход. Илья не стал сильно настаивать. «Ты все-таки подумай», — бросил он прежде, чем переступить порог. Оставшийся один, Вимовей со злости пнул ногой табурет, и тот отлетел к противоположной стене. «Если ты мне предоставишь всю свою душу, а не лишь ее жалкий угол, то станешь моментально свободным», — прошипел в голове изнан искуситель. «Угу, а пока пшел в угол». Седмицу спустя Вем стоял на площадке на вершине холма, где намеревался провести свое первое занятие с будущими войскадровцами. Преподаватель по маневрам Рауль Наров, широкоплечий смуглый Вейн, махнул ему скипом, приглашая подойти ближе. «Вы, если что, меня зовите», — напутствовал он тихо новичку. «Тишина в строю!» — рыкнул он на десяток любопытных курсантов. «Сегодня занятие с вами проведет младший сотрудник Вимовей Павлович Ранев. Он Вейн, лишенный силы, но...» «Что? А чему он нас будет учить?» — послышался ропот недовольных. «Наверное, как правильно текать или зарываться в песок?» Возмущение и смешки вновь оборвал приказ преподавателя. «Довольно разговоров. Вимовей Павлович, прошу вас». Вем вышел вперед. «Предлагаю сделку», — произнес он, оглядывая строй испытующим взглядом. «Краткий бой на скипах до потери равновесия. Если я целую землю, то мои уроки отменяются. Если ваш человек, молча внимаете и выполняете все, что говорю. Каково ваше решение?» «Согласны». После волны обсуждения в строю выкрикнул один из молодцов и шагнул из ряда. «Я готов». «Как звать?» «Николай Сумецкий». «Расходимся. Рауль Русланович, прошу, с вас отмашка». Учитель кивнул и сам с интересом настроился наблюдать за действом на площадке. Однако очень скоро наблюдать было нечего. Курсант успел запустить в Вимовея пару лучей, которые последний с легкостью отбил точным поворотом древка. А потом Сумецкий оказался сбитым с ног ударом скипа под колени. В ближнем бою новый преподаватель оказался проворнее настолько, что Рауль удивленно сморгнул. Секунды на две на холме установилась полная тишина, и было слышно, как жужжит шмель над сурепкой. А потом курсанты загомонили. «Вы отбили косые! Мы и не знали, что скипом можно так владеть без дара. Как так?» «Помните, на что спорили?» — спросил сухо Вем, вздернув смоляную бровь. И курсанты мигом притихли. «Сначала теория. Садитесь». «Но тут нет стульев». «Кому нужен стул, бегите за ним. Остальные сели на площадку. Внимаем. Вначале пятиминутка трепа, то бишь полезной беседы». И он сам уселся, скрестив ноги по-шуйски. «Вы думаете, что впереди вас ждет работа в стерильных лекарских условиях? Или вам будут попадаться благородные противники, которые, прежде чем начать действовать, предупредят за день запиской?» Курсанты хихикнули. «Разуверю вас, судари. Придется и в куче палой листвы спать, и в бой включаться мгновенно». Ни один курсант в тот день не покинул занятия. Один за другим они усаживались на землю и продолжали слушать, странным образом ловя каждое негромко сказанное слово лишака. Рауль уважительно кивнул младшему сотруднику, когда уходил. «Этого парня спасать от курсантов не надо. Стержень в нем чувствуется такой, что впору делить на других,